Глава 3. Хотя у проекта Диона, предложенного Эдвардом Кларком, и возникли некоторые препятствия, он продолжил прогрессировать, не стоя на одном месте. Кларк уже не вел проект в одиночку. В настоящее время группа независимых ученых из Национального научного агентства США проводила симуляции доставки ледяных масс со спутника Юпитера до Венеры. На основе этих симуляций планировалось создать необходимые последовательности магии, учитывающие все возможные факторы. Исследовательский персонал Национального научного агентства склонялся к политике уделения приоритетного внимания не расщеплению углекислого газа Венеры, а обеспечению водой и понижению температуры за счет сброса на Венеру большого количества ледяных глыб. Эдвард Кларк не возражал против такой политики, потому что ему было все равно. Терраформирование Венеры было лишь формальной целью. Реальной же целью проекта Диона было изгнание с Земли Шибу Тацуи, японского волшебника стратегического класса, обладающего средством уничтожения абсурдно крупного масштаба. Магия преобразования массы в энергию. С точки зрения достижения этой цели, проект Диона уже потерпел неудачу. А проект энергетического завода на основе магического термоядерного реактора, спроектированного лично Шибой Тацуей, вопреки ожиданиям, неуклонно продвигался к своей реализации. Став ключевой фигурой этого проекта, Шиба Тацуя получил предлог для отказа от участия в проекте Диона. Сама концепция такой схемы не является новой. Построить крупномасштабную энергетическую установку, используя вырабатываемое ей электричество, добывать водород из океанской воды, при этом извлекая из этой воды полезные минералы и очищая ее от вредных веществ. При использовании обыкновенных технологий этот план был бы убыточным, но он становится доходным за счет использования так называемого звездного реактора, термоядерного реактора, использующего магию контроля гравитации. Эдвард Кларк тоже не мог это отрицать. Оправдание необходимости проекта Диона, заключающееся в подготовке к нехватке жизненного пространства из-за увеличения численности населения, пока еще не потеряло свою убедительность. Однако уже нельзя было упрямо настаивать на том, что Шиба Тацуя должен непременно присоединиться к проекту. Звездный реактор не был абсолютно необходим для продвижения проекта Диона. Сотрудники NSA подсчитали, что мощность, необходимая для осуществления миссии на орбите Юпитера, может быть выработана за счет солнечной энергии. С другой стороны, проект завода Шиба Тацуя основан на строительстве звездного реактора. Заводы со звездным реактором могут принести человечеству намного больше энергии в будущем, поэтому мнение о том, что не следует препятствовать этому эксперименту, уже распространилось среди сенаторов. Если упорно продолжать пытаться переманить Шибу Тацую к себе, то мировое сообщество может догадаться об истинных намерениях Эдварда Кларка. Такими темпами истинная цель проекта Диона не будет достигнута. И при этом нельзя было совершить глупые ходы. В СМИ тоже всегда найдется пара-тройка журналистов, любящих раскрывать правду, независимо от громких высказываний капиталистов и политиков. Также нельзя было игнорировать возможность того, что истина может быть раскрыта даже за счет необоснованных подозрений, сформированных на догадках таких людей, которых и полноценными журналистами не назовешь. Но даже в такой тупиковой ситуации Эдвард Кларк не сдавался. В поисках подсказки, способной перевернуть ситуацию, он просматривал гигантский объем информации, собранный оригинальным Хлицкьяльфом. Домой он не возвращался уже более 10 дней, а со своим сыном Реймондом он не встречался лицом к лицу уже более половины месяца. Поэтому Кларк и не знал, что Реймонд стал паразитом, хотя нельзя достоверно утверждать, что именно это стало причиной. О том, что Реймонд собирается отправиться в Японию, Кларк узнал через текстовое сообщение и ответил на него тоже сообщением, дав свое разрешение. Сегодня Кларк снова вступил в неравный бой с морем добытых данных. В отличие от разбросанных по всему миру терминалов Хлицкьяльфа, оригинальный Хлицкьяльф, подключенный к суперкомпьютеру, был способен хранить и обрабатывать данные. Используя ИИ-помощник для тактических симуляций, Кларк искал путь для изменения ситуации, но никак не мог обнаружить подходящий план. Примерно в 3 часа дня, когда накопленная усталость уже давала о себе знать, его отвлек телефонный звонок. «Доктор Кларк, как поживаете?» На дисплее видеофона появился Безобразов, с которым он давно не мог связаться. «Доктор Безобразов, давно не виделись. Честно говоря, дела у меня идут не очень хорошо». «Ясно. Но моей вины в этом нет». Кларк едва смог сдержать позыв выругаться в ответ, но Безобразова, похоже, совершенно не заботила реакция Кларка. «Я потерпел неудачу, это факт. Но изначальной причиной является то, что проект завода со звездным реактором не смогли остановить политическими способами». «В вашем положении, доктор, это было неизбежно». Ссориться сейчас было излишне, однако Кларк не смог убрать нотки колкости из своего тона, когда отвечал. «Я ценю ваше понимание. В моем положении я просто не мог отпустить Шибутацу. Но теперь ситуация стала еще хуже». Реакция Безобразова, в которой не было видно ни малейшего признака самоанализа, в итоге вызвала у Кларка взрыв гнева. «Убийство Шибутацу. Замечательный план. Ничего не поделаешь, что он провалился. Просто противник оказался сильней». Безобразов на экране сделал недовольное лицо, но Кларк будто этого и ожидал. «Но благодаря тому, что доктор оставил очевидные косвенные доказательства, мирный характер проекта Диона теперь поставлен под сомнение. А был ли вообще смысл притворяться мирным проектом?» «Что?» Безобразов не изменил циничный тон голоса даже после того, как увидел разгорающуюся ярость на лице Кларка. «Цель проекта Диона — устранение волшебника стратегического класса Шибутацу. Если эта цель будет достигнута, то освоение Венеры не будет иметь значения». Кларку нечем было возразить на суть дела, подчеркнутую Безобразовым. «Доктор, у вас есть какие-нибудь гениальные идеи?» Вопрос Кларка был от безысходности. «Не знаю, можно ли назвать это гениальной идеей, но одно предположение есть». Ответ Безобразова стал для Кларка неожиданностью. Он не ожидал, что будет что-то конкретное. «Я вас слушаю». Хотя Кларк спросил это лишь для того, чтобы выиграть время, но в глубине его разума теплилось желание найти выход из тупиковой ситуации. «Как вы, должно быть, знаете, в мою страну в данный момент пытается вторгнуться Великий Азиатский Альянс. Хотя этот локальный конфликт был начат Великим Азиатским Альянсом в одностороннем порядке, но уже завтра планируется завершить эту войну победой нашей страны». «Доктор, вы используете туман-бомбу?» «Верно». Когда он говорил про определение победителя сразу после использования магии стратегического класса, такой взгляд на войну казался слишком простым. Однако Кларк понимал, что в данном конкретном случае такое развитие событий с большой вероятностью может стать реальностью. Военная деятельность Великого Азиатского Альянса была основана на предположении об отсутствии Безобразова. Можно назвать преувеличением то, что существование всего одного человека может повлиять на ход всей войны. Однако это перестает казаться странным, если принимать военные решения, учитывая наличие или отсутствие возможности применить оружие массового поражения, сопоставимого по мощности с тактическим ядерным зарядом. Великий Азиатский Альянс вторгся в Приморский край Нового Советского Союза, посчитав, что контратаки туман-бомбы не будет. Поэтому, когда они получат мощный удар туман-бомбой, их мораль будет сломлена и продолжить войну будет затруднительно. А так как в данный момент силы армии Нового Советского Союза и Великого Азиатского Альянса примерно равны, то потеря армии Великого Азиатского Альянса желания сражаться станет для них фатальной. Таким образом, победа Нового Советского Союза и поражение Великого Азиатского Альянса были легко предсказуемы. «После этой победы наша страна собирается отправиться на юг по Японскому морю». «Вы планируете вторжение в Японию?» «Оправдание еще не придумали, но вы не волнуйтесь. Мы не собираемся высаживаться на Хонсю, потому что это будет не операция по вторжению с целью заполучить новые территории». Кларк промолчал. «Похоже, вы поняли». «Верно, это будет обманный маневр. Знаете ли вы, где ведется строительство завода на основе установки звездный реактор Шибутацу?» «На вулканическом острове под названием Мейкидзима, который расположен в 180 километрах к югу от Токио». «Правильно. Это место находится с противоположной стороны от того участка моря, где будет двигаться на юг наша армия». «То есть вы предлагаете нам провести диверсию на строящемся заводе во время вашего продвижения на юг?» «Это будет несложно, не так ли? Если станет известно, что завод стал целью террористов неизвестной национальности, как вы думаете, что подумают капиталисты, финансирующие этот проект? У них не будет другого выбора, кроме как отменить проект завода со звездным реактором, а Шибутацу потеряет предлог для отказа от участия в проекте Диона». Кларк не мог дать немедленный ответ на предложение Безобразова. С рациональной точки зрения это был губительный план, который должен быть сразу же отклонен. Если будет раскрыта страна, подготовившая эту диверсию, то международное доверие к США упадет ниже плинтуса. А риск быть раскрытыми был довольно высок. Если бы это была операция по устранению одного-двух человек, то еще ладно. Однако полностью скрыть следы диверсии на строящемся заводе было очень сложно. Но для Кларка, страдающего от чувства безнадежности, предложение Безобразова казалось привлекательным и способным вывести его из этой тупиковой ситуации. Заманчивый план Безобразова был для Кларка словно сладостный шепот дьявола. «Когда выдвигается флот вашей страны? Если все пройдет без запинки, то через 5 дней. 8 июля. Через 5 дней». «Я успею», — подумал Кларк. Слишком малое количество времени на подготовку не стало препятствием в его разуме. «Хорошо, я понял. Я так и думал, что вы согласитесь». Безобразов удовлетворенно улыбнулся. Кларку показалось, что от этой улыбки повеяло таким холодом, который раньше, до поражения Тацу, никогда не ощущался от Безобразова.